Ментальное расставание. Когда оказываешься в одиночестве, задаешь себе вопрос. Если бы мы расстались с супругой, как бы я жил? Отпускаешь себя на время, возвращаешься к прежним настройкам. Это не означает, что нужно тут же пойти в разнос. Прислушивайтесь к своим потребностям. Когда долго живешь в браке, начинаешь на все смотреть через призму «мы». Чего мы хотим? Куда мы пойдем? На период ментального расставания эта установка может исчезнуть. Займитесь приятными делами, на которые не находилось времени или сил, когда вторая половинка была рядом. Позовите друзей на холостяцкую вечеринку. А может быть, хотите сходить в бар? Или проторчать сутки дома? Смотреть сериал, лежа в ванной, столько, сколько захочется? Дайте себе волю. Когда я практиковал это, в какой-то момент даже почувствовал эйфорию. Ко мне вернулось ощущение контроля над собственной жизнью и чувство пьянящей свободы. Потом пришла мысль: «Эй, так ведь и при совместном проживании меня никто так не удерживал от выполнения всех этих действий. А все-таки был какой-то внутренний запрет. Удивительно». Тогда начинаете осознавать, что ограничения внутри. Другой человек не ставит их так жестко, как это делаем мы сами. Порой не даем себе отчета в том, что проецируем собственные внутренние запреты на близкого. Вспомните, как часто вы взвешивали какой-то поступок, размышляя о реакции партнера. Он будет ругаться, если сделаю это, или я ее расстрою, нельзя. Не было ли это в какой-то степени самообманом? Возможно, вы пытались переложить часть ответственности на чужие плечи, прикрыться заботой. Такой подход кажется жестким, но иногда бывает полезным провести переучет своих действий и их мотивов. В этом отлично помогает период ментального расставания. Когда вы один на один с самим собой, приходится быть честным. Мне вспомнились вечеринки в нашей компании «Руда Геймс». Когда я собирался уходить, обычно разворачивался такой диалог с коллегой. «Мне пора». «Почему?» «Нужно домой к семье». Когда же я переживал мысленное расставание, содержание моего ответа поменялось. Теперь я не мог сослаться на жену. Пришлось заглянуть в самого себя и прочувствовать, чего же хочу на самом деле. Диалог получился такой. «Я пошел. Почему?» «Надо идти». Я не озвучил причину вслух, но попытался обозначить ее для самого себя. Почему пришло время покинуть вечеринку? Может, у меня завтра тренировка и нужно выспаться? Нет. Какая-то важная встреча? Тоже мимо. Просто почувствовал, что здесь и сейчас это для меня лучшее решение. Так я учился заново восстанавливать связь с собственными потребностями. Когда я говорю про ментальное расставание с женой или мужем, кому-то идея может показаться пугающей. Как можно допустить разрушение отношений с близким человеком? Позволить себе такое без причины? Но дело в том, что вы не разрушаете свою связь. Напротив, вы ее укрепляете. Многие боятся дать себе и другому некую степень свободы. Начинает казаться, что в мире так много интересных людей. Вдруг мой партнер выберет кого-то другого? Найдет лучше, чем я. Если согласиться с этими мыслями, то столкнемся нос к носу с невеселым открытием. Получается, единственная причина, по которой человек находится рядом с вами, его несвобода, привязанность. Это похоже на тюрьму. Она построена из наших собственных убеждений. Лучше плохой брак, чем никакого. Ты должен терпеть. Вот что порой вкладывают в голову детей несчастливые родители. Но разве это не странно? Дом – пространство, куда хочется возвращаться, а не место заключения. Того, кто развелся, иногда представляют вольным зверем, который бежит из клетки, не чуя под собой ног от радости. Но что же это за семья была такая? Впрочем, возможно, дело было вовсе не в семье, а не в способности зрело отстаивать свои потребности и страхи перед некой командующей фигурой. Ограничиваем собственную свободу, потом злимся на кого-то другого. Так расстаньтесь, наконец, уже ментально, чтобы в итоге остаться вместе. Когда возникает тесная связь с супругой или супругом, мы начинаем чувствовать мир по-другому. Привыкаем к ролям, которые выполняем друг для друга. Кто-то берет на себя часть обязанностей, и спустя время это воспринимается как должное. К Когда человек на время исчезает, оказывается, что нужно заботиться о себе самому. Это открывает глаза. С одной стороны, дает определенную степень свободы, с другой – заставляет ценить то, что ушло. Действия другого, к которым ты успел привыкнуть. Когда я ощутил себя свободным, то как будто снял привычный костюм семьянина со всеми плюсами и минусами. Временно сменил его на одежду холостяка. Я представляю ее так – гавайская рубашка и шорты, легкость и свобода. Но почему же я решился на эту перемену гардероба? Очевидно, в ней есть какие-то бонусы – встретиться с коллегами и выпить вина после работы. Никуда не торопиться, замедлить темп. На тот момент, когда нужно было отправлять жену на карантин к бабушке и дедушке, мой внутренний запрос уже сформировался. Необходимо сконцентрироваться на себе. Думаю, именно это повлияло на мое решение. Когда супруга предложила поехать вместе, я предпочел на время остаться один в привычной обстановке. Тогда я ей ответил: мне нужно работать. Но было важно не только это. О том, что хочу провести время наедине с самим собой, я умолчал. Думаю, так делают многие. Я видел, как устроены вахтовые семьи. Мужчина уезжает работать на месяц, а следующий проводит дома. Это называется «папа-праздник». Зачастую именно на этой периодичности и держится семья. Временное отсутствие – залог хороших отношений. Вот только для этого совершенно не обязательно исчезать куда-то постоянно. Нужно ощутить, какой период затишья нужен конкретно вам. Кому-то хватит недели, кому-то даже нескольких дней. Потом я заметил интересную вещь. Оказывается, через какой-то промежуток времени приходит насыщение. Свобода перестает казаться столь привлекательной, как в начале эксперимента. Ситуации повторяются, независимость приедается. Кроме того, вскоре захочется поделиться с супругой или супругом каким-то повседневными впечатлениями, рассказать о пустяках, прикоснуться. Как только я даю себе возможность выбирать, что душе угодно, жажда приключений постепенно начинает сходить на нет. Как оказалось позже, ментальное расставание пошло на пользу и моей жене. Она – скрытый лидер. Это значит, что у нее есть серьезные внутренние амбиции, которые зачастую остаются нереализованными. Оле бывает сложно заявить о себе и своих желаниях. Когда же я на время отодвинулся от нее, сосредоточившись на решении собственных задач и при этом заявил о своем намерении ее поддержать, дело пошло. Моя супруга тоже прошла через этап разговора с собой – выявление скрытых потребностей. До этого она в течение нескольких лет говорила о том, что ей хотелось бы заняться темой стиля, но решиться на учебу не могла. После периода ментального расставания у нас состоялся такой письменный диалог. Я выбрала, куда пойти учиться. Оплачивать? Да. Оля смогла определиться с тем, что ей действительно важно на данном этапе. Теперь она проходит учебу. Каждому из нас порой нужен какой-то стимул извне, чтобы обратиться к самому себе. У Игоря Рыбакова, моего грандмастера, есть замечательное определение партнерства – взаимодополняющее взаимодействие. Я понимаю это так. Люди могут быть разными, но между ними происходит постоянный обмен. В рамках этого процесса партнеры создают друг для друга новую степень свободы для мощнейшей реализации планов и желаний. Это именно то, что получилось у нас с Олей. Когда мы воссоединились после долгой разлуки, совместная жизнь заиграла новыми красками. Во-первых, я невероятно соскучился, несмотря на то, что я несколько раз навещал их с дочкой. Скорее, мне не хватало той Оли, которую я помнил, девушки, с которой я начинал встречаться. Когда-то она поддержала меня в стремлении создать собственное дело. Супруга какое-то время содержала семью в момент моего старта в бизнесе и дала мне определенную степень свободы. Моя благодарность за это безгранична. Тогда Оля согласилась вступить вместе со мной в зону неопределенности, ведь никто не мог гарантировать, что мой бизнес сразу начнет приносить доход. До этого уже случались провалы, у меня были долги. Но ее вера окрыляла и заставляла совершать то, что раньше казалось невозможным. И мне здорово не хватало этого чувства. Оно как будто потускнело от ежедневной рутины и быта. После временного расставания перспектива очистилась, и снова стал виден горизонт. Кажется, я влюбился заново. Важно обнулиться с обеих сторон. Представьте, что у брака есть срок годности. Когда приближается дата окончания договора, супруги должны заново выбрать друг друга, иначе союз будет автоматически расторгнут. Вы принимаете положительное решение и с трепетом ждете, а скажет ли заветное «да» ваш партнер. Перевесят ли ваши плюсы весь негатив, который накапливался понемногу долгие годы? Это похоже на то, как поступают некоторые топ-менеджеры. Даже если у них есть работа, время от времени они ходят по собеседованиям, зондируют рынок труда. Им нужно найти ответы на вопросы. Что я из себя представляю как специалист? Востребован ли я? Нужен ли миру? Точно так же периодически стоит задавать себе вопросы в рамках семьи. Ведь когда-то каждый из нас изо всех сил старался произвести впечатление на любимого человека. Это чувство надо воскрешать регулярно. Да, кто-то другой может быть объективно умнее, красивее, обаятельнее, чем наши партнеры. Но будет ли у нас с этими людьми столько же близости, такая же целостность, общая история? Вряд ли. И ощущается это истинно яснее всего на расстоянии. Иногда временное отдаление позволяет осознать, что вы из чего-то выросли. Тесными могут показаться какие-то формы отношений, недостаточно просторным общее пространство. Так произошло и в нашем случае. Я понял, что мы больше не сможем продолжать жить в той квартире, которая у нас была. На время ментального расставания квартира стала моим местом. Я почувствовал свободу и заполнил ее чем-то личным. Теперь там, где мы жили вместе, я один занимался вокалом, музыкой, спортом. И что-то изменилось в восприятии места. Я понял, приедет жена со своим наработанным опытом и новыми вещами. Ей тоже станет тесно. Поэтому вскоре мы переехали в новый дом. Инструмент ментальное расставание можно использовать и в бизнесе. Иногда требуется взять паузу, дистанцироваться от собственного детища. Да, порой это страшно. Кажется, как так, попусту терять время? Но вы можете сделать это, если заранее учли риски. Когда подобран человек, способный на время вас заменить. Есть надежные партнеры, штат профессионалов, знающих свое дело. Как-то раз я так и поступил. На какое-то время отстранился от компании Ruda Games, в которой являлся генеральным директором. Сделал это, поскольку ощутил, что топчусь на месте. Написал партнерам письмо, в котором объяснил свою позицию и выразил надежду на то, что они меня поддержат. Это хорошая замена отпуску. Период отдыха не всегда должен проходить строго по расписанию. Сосредоточьтесь на состоянии. Если возникло ощущение тупика, постоянных повторов и не получается сдвинуться с места, что ж, возможно, пришло время отдалиться от работы. Мне хватило 4 недель. Я заранее обозначил этот срок своей команде и назвал причину. Месяц меня не будет. Пока что я не могу дать ничего нового. Нужно время на восстановление. В таком состоянии я не самый приятный партнер, работник, руководитель. Поэтому то, что я сделал, было честным. Поскольку, выдавливая из себя необходимость работать, я начинал действовать как антиалхимик. Тот, кто даже золото способен превратить в пыль. Дайте себе возможность вернуться обновленным. Так вы принесете больше пользы своей компании. Этот месяц действительно не был пустым в плане дел и событий. Его я посвятил написанию книги, занятиям музыкой, семье, а также другим проектам. Если какая-то часть вашей жизни временно поставлена на паузу, это не значит, что в других должно быть затишье. Возможно, благодаря переключению внимания, вы сможете в уже знакомой вам сфере открыть для себя энергию нового. В свое время этому навыку научил меня мой отец.